где объект находился столько времени, сам Матко выздоровел и стал настойчиво делать заявление, что не будет находиться в этой палате. Ему сказали, что он помещен в психбольницу. Затем потребовал главврача. Гелий проигнорировал его капризы. Но через несколько дней затворник начал стучать, ломать мебель и в результате случайно повредил обе видеокамеры, вмонтированные в стены. Идти с ним на прямой контакт было еще рановато, да и приказа не поступало. И все-таки делать это пришлось, поскольку на следующий день он также случайно, как докладывала охрана и наблюдатели, вывел из строя все микрофоны, установленные в палате, таким образом уйдя из-под контроля. Карагот обрядился в белый халат, повесил на шею фонендоскоп и явился к матке. Внешне юродивый выглядел вполне здоровым человеком. Спокойный взгляд, живое лицо и ни тебе специфических гримас или странных ужимок. Должно быть, он смирился с участью затворника и в присутствии Гелия никак не проявлял своего несогласия сидеть в палате под замком. Однако сразу же повторил свое прежнее заявление. «Прошу вас перевести меня в другую палату. В этой я находиться не могу и не буду». «Чем же она не нравится?» — мягко спросил Гелий. «Пока вы не учинили погром, здесь было все прилично». «Прилично? Это вы считаете прилично? Неужели вы ничего не чувствуете? Не видите, глядя на эти стены?» Видимо, Матко имел в виду глазки видеокамер и микрофоны, сейчас бездействующие. Поэтому Карагот сказал невозмутимо: «Нет, ничего не вижу и не чувствую. Разве сейчас что-нибудь происходит со стенами? Меня мучает страшная одышка. Я почти умираю от недостатка воздуха. У вас постоянно включен кондиционер? И все равно я задыхаюсь здесь». «Это процесс адаптации организма. Он скоро пройдет», — скрывая собственную одышку, сказал Карагот. «Делайте дыхательную гимнастику». Прозоров только покачал головой и вздохнул. «Это говорит главный врач. И вы еще беретесь лечить больных людей? Как же можно, не имея человеческих чувств, изгонять из людских душ нечистую силу? Тут же все пропитано дьявольской энергией. Вот смотрите!» Он ткнул в побитую стену. «На целый вершок! Теперь придется снять всю штукатурку, упаковать ее в медные ящики, собрать пылесосом всю пыль и все это вывести в ядерный могильник, иначе никак не избавиться от ее проникающей радиации. А что, вы чувствуете в этих стенах радиоактивность? Вы не понимаете меня. Настоящей радиоактивности нет. Но дьявольская энергия имеет ту же природу, незримо проникает в структуру вещей и предметов, в живые ткани. Это что-то вроде диффузии металлов. Не понимаете?» «Не совсем», — откровенно признался Карагот. «Но если объясните, я уловлю суть». «Всякая энергия, исходящая от объекта, чистая или нечистая, имеет способность накапливаться в окружающей среде. Хоть вы и доктор, но должны были слышать о магнитных полях, существующих вокруг нас». «Да, я что-то слышал. — сказал ученый-электронщик —